У эфіры радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем на Жлобіншчыну, у вёску Ніжняя Алба. Вёска Ніжняя Алба, што ў Жлобінскім раёне, сярод археолагаў вельмі знакамітае паселішча. Ужо каторы год тут ідуць раскопкі. І можа так стацца, што менавіта Алба будзе лічыцца самым старажытным гарадзішчам на тэрыторыі Беларусі. Нашы продкі мелі вельмі тонкі і высакародны густ. Калі стаянка ў Юравічах месціцца на высокіх гарах панад Прыпяццю, дык Алба знаходзіцца ў сутоку двух вялікіх рэк – Дняпра і Бярэдзіны. Але тут цікава знайсці не толькі наканечнік стрэл ці аскепак посуду нашых продкаў, не менш цікава пагутарыць і з сучаснікамі. Ева Мікітаўна Шыханцова, якая сёлета адзначыць 93-й год народзінаў, ведае, адкуль пайшла гэтая назва – Алба. Все паўязджалі ў гарады, все паўстраюваліся, а дзярэўня стала пустой. І вот маладзёжы ў нас вапча нема. Нема. Уже і клубы паламалі, колісь грымела Алба. А цяпер все заціхла. Якая назва цікавая – Алба. Алба. Это колісь расказываў, ой, пра калетачныя людзі майго бацькі. Бацька і бацька, бацька той. Тоже вот так падавалі вопросы. Што це за Алба? А яны кажуць, мае дзеткі, была вайна лабавая. Каменнямі ваявалі. Дык і таму прыйшло 100 гадоў зімой. Ой, болей. Це вже прыйшло 1000 гадоў. Каменнямі ваявалі. Ну і назвалі лабавая вайна Алба. Дзе Алба? І мы ж тут живём у вусцях. Тут же вот з гэтай стараны бероза, а з гэтай стараны Днепр. Уже у нас тут нікуды не паедзеш. Уже на той бок, там тут уже у вусця. Ну тут, відаць, эти охотники ездзяць. Не пускаюць нікога. Даже мой внук приехал, ён же у мяне тут і рос. Так заводачку да пошёл на берег, рыбку паймаць. І то чуць не аштрафавалі. Штрафуюць по-разному. Ой. Цяпер, мае дзеткі адкрыта, я скажу. Цяпер власть, што Лукашэнка знае, а што і не знае. Дзелаюць, як каму нараіць. Общым, хто багаты, у таго і ў руках власть. А хто бедны, прападай. І ніхто даже слова не закі. Стары храм у суседнім мястэчку за саветамі быў закрыты, і каб не прапалі старажытныя іконы, іх людзі разабралі па хатах. У Евы на покуці святы Мікола, якому старая аддана моліцца, а Мікола ратуе яе ў цяжкія хвіліны. У мяне ў Мінску сын. Ну і паехала я к яму. Мама, ну так давай павячэраем. Ну я не п'ю, а ён стаканчык віна, другі. Я тебе, мама, провяду. Не, мой сынок, ты п'яны, ложись, отдыхай. А на этом угле жив арандатор. Техники полный двор, собак полный двор, технику же берегал. Только дошла до этого двора, а выскакивают вот такие лошаки. Штук 4, наверное. А я с килечком, я стала. Спужалась, думаю, да я не ж разорвусь, это ж такие лоши. Тады уздумала, отче Никола, просвяти мне путь дорожку, погибаю. И вот деточки мои, вот поверьте моей душе, правильно всю правду рассказываю. Ни одного слова лишнего не прибавляю. Як помянула отче Николаю, и эти собаки, вот, вот так вот, як все равно эти солдаты один за одним и пошли в двор. Отче Николай, неужели ты меня грешницу спас? Во, мои детки, як ее сила, воля Божия. И я пришла к дотце, хоть бы голос почула их. О, сила, воля Божия. Так я вот этого отче Николая дорожу и его всегда прошу. Он очень помогает. Только же надо не со смехом попросить его, а со слезами. Он очень помогает. У іншай албанскай старажылкі Тамары Міхайлаўны Лушанковай захоўваецца ікона нябеснай заступніцы Албы святой Варвары, пачарнелы ад часу, напісаны ў грэка-каталіцкай традыцыі абраз. Гэтая ўжо ікона свячая, та называлася свячой. Яна хадзіла па дзярэўню. Вот, напрамер, у гэтым году, раз у год. Раз яна ка мне прыйшла, яна ў мяне стаіць год. І я ўжо ёй трапезу делаю на праздник, на яе ўсё, людзі сабіраюцца, моляцца, псалмы чытаюць у доме в этом і пераносяць у следуючы дом. Так па ўсёй дзярэўні яна хадзіла. Ну, а цяпер ўжо ж пазміралі людзі, няма тут ўжо такіх людзей. Яна ў мяне вот стаіць, Варвара. Яна ў мяне асталася, яна стаіць, а я ні, ўжо нікуда не ноць. Я вельмі шмат чуў добрых словаў ад старых сялянак на адрас Лукашэнкі, але толькі Тамара Міхайлаўна растлумачыла мне цёмнаму, дзеля чаго мы жывем усё бядней і чаму на нас хоча напасці Амерыка. Александр Григорович, ён усё-такі любіць Беларусь і любіць гэтых людзей. Любіць? Любіць людзей гэтых. І ён хоча, каб мір быў у людзей. Чтобы не заплатить, что вот это вот и цены повышаются, все. Но он это не специально делает, чтобы людям было плохо. Нет, и он укрепляет просто военные эти силы, чтобы сохранить всеми силами и туда поедет, туда, чтобы Беларусь, эту, людей этих белорусских сохранить. Пусть они будут тебе дней жить, но чтобы Беларусь сохранить. Наша страна очень маленькая, Беларусь. Яе прыдушыць вельмі лёгка. А хто ж её збіраецца прыдушваць? Амерыка. Амерыка можа забраць, а нам Беларусь з ёй душой бы вот такого б забрала. Ну, Лукашэнка гэтага не дапусць, не дапускае. А навошта Амерыкі забіраць Беларусь? А потому, што пішацца так, што са временем будуць раставаць тыя ледавітыя акіяны, і Амерыка сойдёт з ліца зямлі і затопіць. Вот яны хочуць дзе-то а Беларусь і Расію не затопіць. Не затопіць. Вот яны хочуць, чтобы узяць эту зямлю. Ім людзі не надо. Америке людей не надо. Ни российские, ни белорусские. Им надо только земля. А это пишется, что Америка сойдет с лица земли. Затопится. Затопится. И затопить вот быстро на тоне. Она находится посреди океанов. И она может сойти быстро. Один рывок и Америки нет. Америки не будет. Успокоили вы меня. Это его написано. У меня есть тут книжка такая большая. «Таинство православия». Шпацыруючы па албанскай вуліцы, я звярнуў увагу на хударлявую вясёлую сівую пані ў вайсковай кашулі. Напэўна, ветэранка, падумаў я. Якое ж было маё здзіўленне, калі даведаўся, што Анастасія Гаўрылаўна не проста ветэранка, а ветэранка ўнутраных войскаў МГБ. Яна служыла ў лагернай ахове пры таварышу Сталіну на пачатку 50-х, калі ГУЛАГ быў у самым, можна сказаць, росквіце. Мы женскую зону. Тогда ні за што женщину судзілі, за каласок. Я то ў взводзе дзяжурна, то дневальна, то актёрам, то па зводу дзяжурная. Адправляла я ты оружие, да ўсё. Былі пабегі. Приходзіць камандзір і гаворыць: «Гаврыловна, будь асторожна, пабег у зоне». Страшно было. Убивали. Мальчика одного, двое шли побег. Взяли году 10, его с собой, его съели дорогой. Там же леса непроходимые. А где это? Свердловской. Это там, по Свердловскому? А. Увидите, а где они этого мальчика взяли-то? Яны бежалі, а ён вечарам выйшаў, яны з сабой взялі і так і не знайшлі. Чаго набачыла за 90 гадоў? Як жылі вязні гэтыя, ну, эти жа жанчыны? Лагера, вот такія лагера. Во, мне ты забор душу выматаў, а зверху проволокай. О, а кругом вышкі, солдаты военныя. А охрана их шкадавала, этих людей? Даже если познакомиться охрана с Украиной, из Польши, даже влюблялись, чтобы дети родить, вроде пускали. А когда дети родят, ее в сангородок забирают. Там лагерей много, женские, мужские, все. А когда указ пришел, то дзіцям так асвабадзіць. Так яны на вакзалі пабрасалі дзяцей. Я перажыла, ніхто ў дзярівні такое не перажыў. Пабрасалі дзяцей? Заключоная асвабаждаецца, а яе дзіця ў санкарадке. Даю дзіця, яна да вакзала даехала, бросіла, а сама паехала. Женщына бросалі сваіх дзяцей родных. Іх забралі ў прыют, забіралі. Я пережила мое дитя. Тут никто столько не пережил. Я все равно вот тяжко могу представить. Но вот... Охранник, она подойдет, женщина. Ну, делает и делает. Ее над собой, а она собой. Лишь бы ей родить, чтобы выпустить ее оттуда из зоны. Понял? Дед Анастасии Данила Гаврилович, дарэчы, до революции был богатым албанским человеком. Кажучи сённяшней мовой, займался логистикой. Мел свой грузовый лодочный флот и наймал по 50 человек подчас навигации. У 30-е надолго сел. Вернулся перед войною и помер. А унучка могла нават зрабить вохровскую карьеру. Сапраўды, у нас сын за батьку не отказывая. Вот в лагерях кого было больше? Уголовников или врагов народа? Ну зачем ты мне это спрашиваешь? Зачем мне это надо было знать? Я не в зоне, а я охранник. И на вышку ходила, стояла 15 метров. Раз маленько и приснула, так меня поймали. Там же ходят собаки вокруг. Сашка Белкин ходит. Я говорю, хоть командиру не говори. Он говорит, я не скажу. Я уже на лестницу поднялся, а ты спишь. Особенно утром спать хочется. Перед утром аж бросаю. Это ж морозы, полушубок, тулуп, валенки, карабин рядом за мной. Я до армии всего 4 класса кончила. Когда я кончила 7, я бы офицером была. А так вот так. А так вы ефрейтор-то? 2 лычки мне. Младший сержант. Младший сержант. А Ленина, Сталина я бачила в Москве. Ленин лежал, а потом Сталин. У Кремля так, была. А когда Сталин же помер, я хлаи шила. Машинка была у меня ручная в возводе. Живого не бачила, и Сталина, Ленина. А мертвых бачила. 2 часа простояла, пока зашли. В мавзолей. Там народу, а и шли, чтобы в руках ничего не было. Вот так. Ленин худенький, старенький, а Сталин здоровая морда. Извини меня. Нормально. Это я не враг. Пройдзе яшчэ крыху часу, і Алба будзе ажываць толькі летам галасамі юных археолагаў, што шукаюць сляды старажытнага чалавека. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся на Жлобіншчыну, у вёску Ніжняя Алба. З вамі быў Змітер Бартосік.